Это больно, когда понимаешь, что все, просто все. И сложно все, все. Это конец. И это начало. Много было плохого, но и хорошего немало.